Ту бишват. Новый год деревьев. Раби Михаэль бен Песах Портнар. Древо жизни и формула духовного развития. Вступление. Год за годом евреи празднуют Новый год деревьев. Любопытно, что другие праздники и особые дни года более или менее подробно описаны нашими мудрецами. Хахами – это от слова хахам – мудрость. Они обычно упоминаются в самой Торе, но об этом особом дне нам почти ничего не рассказывают. Существуют различные минхагим, местные обычаи и традиции, которые могут быть физическим ограждением или отражением духовного корня этого дня. Но сам корень, духовная сущность, кажется скрыта для нас. Если это так, то мы продолжаем спрашивать себя, в чем же суть? Мы не можем примириться с существующими обычаями и практикой. Давайте же в подобающем нам скромности попросим Творца ради нас, Его создания, приподнять кусочек этой завесы. Действительно, если такое желание в нас возникло, то это может означать, что оно исходит от самой творящей силы, от мастера всех наших желаний, хороших и плохих. Он знает, когда, что и кому он хочет открыть из своих секретов. Он позволяет этим желаниям возникать в нас. Затем он позволяет нам просить его о том, чтобы наши хисронот, неудовлетворенные потребности и желания, наполнил соответствующим ответом, пониманием, светом и удовольствием. Ведь Творец в конечном счете хочет, чтобы его творение получало непосредственно от него весь свет через свою Тору. Конечно, что в принципе одно и то же самое. Давайте рассмотрим биологическое древо. Оно состоит из трех основных частей. Первое – корни дерева. Второе – ствол. И третье – это верхушка дерева, с ветвями, листьями и плодами. Эти три части представляют собой соответствующий процесс роста по схеме корни, ствол, корона, дерево. Фаза 1. Развитие биологических корней деревьев. Корни деревьев уходят в землю, их не видно, и они, как правило, бесполезны. Они просто высасывают энергию из земли. Кроме того, они хорошо используют небесные силы, поглощая дождевую воду. Все, что они получают только для себя. Они ничего не дают, а берут все необходимое – физический свет, воздух, воду, земное питание. Одним словом, свет Творца. Только для своих эгоистических желаний. И все же только в корнях дерева лежит сущность дерева, как и все его будущее наполнение силой жизни. В корнях деревьев таким образом есть определенное, хотя и кажущееся противоречие. С одной стороны, у них есть очень сильное, абсолютно эгоистическое желание получить как можно больше ради себя. А с другой стороны, мы находим в них очень укоренившись, сильное желание отдавать, например, ствол и затем ветви, листья и плоды. Теперь можем заключить, что до тех пор, пока дерево находится только под землей, в своих корнях, без других компонентов, корни де-факто получают только для себя и поэтому могут быть помечены как эгоистичные. Это первая фаза в развитии биологических корней. Но наступит момент, когда корни деревьев почувствуют, что им достаточно получить только для себя. Корни деревьев знают с самого начала своего роста через заложенную в них информацию генетического материала, что их ждет то, что они не только служат для получения, но и частично будут отдавать позже. Сказано, сделано. В конце своего подземного развития корни деревьев движимы приказами своего генетического материала, меняют свое намерение, а не дают. Затем они притворяют свое намерение в действие, они стараются и производят резку. Фаза 2. Развитие органического ствола. Новое желание давать приводит к видимому и полезному результату – созданию среза, который развивается в прочный ствол. Как это выражается? Что проявление и что появление ствола есть продукт желания отдавать. Потому что стебель можно срубить для различных возможных алтруистических целей. Например, для строительства заборов, сжигания тепла и так далее. И как внешние и внутренние формы ствола соотносятся к аспектам отдачи. Внешняя сторона свидетельствует о том, что дерево в этой фазе развития просто хочет отдавать. Подумай о бедной голой поверхности без листьев, без плодов, без эстетических элементов по отношению к существу, которое воплощает цель творения – человеку. Ствол говорит, я ничего не хочу получать. А внутри, в поперечном сечении ствола дерева, видим кольца роста дерева. Эти кольца указывают на то, сколько лет длилось развитие ствола. Периоды только отдачи. Таким образом, признаки годовых циклов являются недвусмысленными. Примечательно также изменение окружности такового годичного кольца, потому что с каждым последующим оно сужается в диаметре. Но есть еще очень важный фактор на этой стадии развития дерева, а именно то, что дерево, или точнее ствол, приобретает свои основные жизненные соки. Этап 3. Органическое развитие короны дерева. Когда ствол завершает свое общее развитие, над ним начинают появляться листья и позже и плоды, как бы его голова. Происходит качественное изменение, в результате которого дерево, наконец, начинает цвести, находится в полном расцвете и начинает приносить плоды. Дерево обретает эстетическую красоту в глазах человека. Что происходит с деревом? Верхушка дерева сочетает в себе два свойства, которые являются производными от двух предыдущих фаз его развития – желание получить только для себя, которое желание исходит от корней дерева, и желание отдавать все, что корона дерева наследует от ствола. И сочетание этих двух приносит органическому дереву всю красоту, потому что дерево тем самым выполняет свою долю в плане творения, в этом типе творения. Также и здесь, в этой фазе происходит сложное развитие, например, плоды ранних лет во многом отличаются от плодов трех- или четырехлетнего дерева. Это подробно объясняется в законах мироздания, еврейских законах. Наконец, еще одно замечание. Все развитие дерева во всех его фазах может рассматривать как развитие келим, органов восприятия. Творение, называемое деревом, с целью получения света, это развитие происходит снизу вверх. Если смотреть с точки зрения творения, то это есть от низшего к высшему. Чем ниже расположен получатель света, благоугодие дерева, тем тяжелее его желание. Поэтому корни деревьев, самые нижние слои килим, жаждут питательных веществ почвы, влаги, воздуха и света. Ствол имеет менее страстную природу. Его связь с корнями дерева – это более или менее все, что ему нужно. Он не хочет, чтобы ему мешали насекомые, которые вредят дереву, и желает мягкой погоды. Но он не жаждет этого. Счастливые листья и плоды имеют еще меньшее желание. Другими словами, от полога сверху до корней деревьев вниз сила просьб килим сильнее. Но если смотреть сверху, со стороны распространяющегося света, то самый слабый свет приходит как по количеству, так и по качеству, в конце концов, в самое мощное кли, то есть желание, из-за обратной связи между килим и светом. Три части духовного древа жизни рассматриваются с этой точки зрения как корона, дерево как рожь, голова, ствол как гуф, тело, и корни дерева как сов, конечная часть. Теперь, когда мы прошли через органический процесс развития дерева в себе, в котором мы прежде всего касаемся осязаемого образа с целью описания духовного корня древа жизни, мы переходим к актуальному вопросу, который привлекает наше внимание и который нас действительно интересует. К процессу духовного развития мы увидим это через его духовный корень. Древо жизни и путь жизни Моше, Моисея, который также состоит из тех же трех фаз. Древо жизни или три стадии духовного развития творения. Фаза 1. Корни древа жизни, чтобы получить для себя. Фаза Мицраим, Египет. Когда рождается ребенок, каждый ребенок, то вскоре приходит дочь фараона и уносит его в дворец фараона. Однако она хочет, чтобы ребенок сначала кормила, чтобы ребенка сначала кормила его собственная мать, но затем он непременно должен быть забран у матери, чтобы воспитывать его в дворце. Настоящая мать, которая должна сначала растить ребенка грудью, это алтруистический принцип, согласно которому душа высасывает искры алтруистических желаний. А дочь фараона, главная госпожа и служащая царству желания получать, ничего не давая взамен, это понимающая сила ее собственного эгоистического мира. Подобно тому, как с биологическим деревом, она также убеждена, благодаря тому, что в ней, в самом творении, заложен генетический духовный материал, что ребенок, которого она знает, является еврейским ребенком. Поэтому душа, имеющая в качестве основы алтруистическое желание, на самой ранней стадии своего духовного развития, должна сначала вырастить эти эгоистические желания в доме фараона. Ребенок должен еще пройти все ступени в этом царстве, поэтому просто жить в этом мире и только наблюдать его, это само по себе является положительным. Сначала должен произойти процесс становления эгоистичным, и этот процесс идет сверху вниз, в том смысле, что человек все больше будет чувствовать себя независимым и эгоистичным, и действовать соответственно. Это начинается с нормальной жизни, поэтому удовлетворяются меньшие и более низкие потребности, такие как еда, питье и секс. Затем речь идет о желании получить богатство и власть, а затем дань уважения. И, наконец, последнее и высшее желание этого мира – желание науки. Также Моше провел 40 лет своего первого периода в Мицраим, Египет, гематрия, числовое значение, Мицраим равна 380 и состоит из двух частей – 365 плюс 15, также известных как 365 предписаний, запретных, эгоистических желаний, с которыми человек до поры до времени не может справиться. Плюс 15, который является частью четырех букв имени Творца, Юд-Кей, Шхины, божественного присутствия, которое вместе с еврейским народом спустилось в Египет. Я пойду с вами в рабство. Вобрав в себя свою изобретательность Египта, Моисей наполнился светом, радостью, которую ему предлагал дом фараона. Тогда он решил исторгнуть весь этот свет и никогда больше не получать его. Тем самым был завершен первый этап его духовного развития. Фактически с этого момента начинается активное духовное развитие. Наполняя себя прямым светом, Моше испытал в свое время чувство стыда. Он получил свет, не отдавая ничего дающему. И абсолютной предпосылкой для начала духовного развития является решение больше не получать прямого света. Это начиналось здесь. И вышел Моисей из дворца посмотреть, как идут дела с братьями его. Алтруистические желания начали пробуждаться, потому что он убил египтянина в себе, конечно. «Отныне я ничего не желаю для себя», – сказал себе Моисей. И ему пришлось бежать от фараона. Когда человек решает перестать получать для себя, он должен бежать как можно дальше от фараона и его народа, так как у него нет или есть только слабый масах, антиэгоистический экран. Он подвержен опасности быть соблазненным еще или уже тем, что видит объекты наслаждения. С другой стороны, чтобы вытеснить из себя свет, удовольствие, сначала нужно его получить. Поэтому это также является важной предпосылкой для духовного развития. Свет должен сначала войти, прежде чем сможешь его вытеснить. Поэтому не вини себя в том, что раньше испытывал для себя много удовольствий, о котором теперь жалеешь. И, возможно, стыдишься, потому что тогда в тебе не было бы сейчас того великого желания духовного – жить по законам мироздания. В этой фазе душа человека облачается в одеяние Мицраим. Фаза вторая. Ствол древа жизни. Отдача ради отдачи. Фаза Бамидбар. В пустыне. После выталкивания света внутренняя часть человека остается как бы голым стволом. Все удовольствие прошло или прошлого забывается все больше и больше. Но все решемот, следы, воспоминания об этом удовольствии остаются как бы на заднем фоне. И теперь начинается настоящая работа по исправлению. В этом аспекте человеку помогает отраженный свет или хасидим, свет благодати. В этот период человек должен пройти множество фильтров, которые имплантированы в само творение, чтобы постичь духовное. Эти фильтры затем один за другим отфильтрируются путем построения масахим, экранов на эгоистичные желания. Таким образом, бегство Моисея от фараона было законным, конструктивным бегством, полностью согласующимся с планом творения и тремя стадиями духовного развития. В состоянии в пустыне, и только в этом состоянии человек может укрепиться, развиться духовно до совершенства. Он был пастухом в течение 40 лет, который научился пасти своих овец. Как процесс обучения, имитационный процесс лидерства, который он позже, когда Создатель потребовал этого от него, возьмет на себя и выполнит. В этой второй фазе самому человеку, не говоря уже об окружающей среде, часто кажется, что он духовно мало прогрессирует. Вот почему не должны думать о своих промежуточных состояниях. потому что еще не знаешь своего потенциального конечного состояния. Даже мой Шарабейн, наш учитель Моисей, в свои 40 лет пастырства не знал, кем он станет. То же самое с биологическим деревом. Каждый год добавляется новогоднее кольцо, и таким образом сила ствола, соответственно, увеличивается. И речь в этом промежуточном не о самом стволе, так как и в человеке, в стадии отдачи, ради отдачи или в фазе в пустыне. Речь идет о третьей стадии, когда все его усилия будут приносить листья и плоды, вплоть до окончательного исправления. И фаза Бамидбар в пустыне поэтому строго необходима. Гематрия слова Бамидбар в пустыне, также название четвертой книги Моисея, составляет 248, согласно числу Рамах. 248 предписаний, заповедей, алтруистических желаний. В пустыне учишься справляться с этим и создаешь алтруистические силы. Таким образом, человек также получает в этой второй промежуточной фазе каждый год кольцо духовного роста, пока не будет достаточно колец роста, семян духовных ступеней. После этого ему будет разъяснено особым назначением и с помощью самого Творца, что он, наконец, может войти в обетованную, духовную, алтруистическую землю Израиль. Древо жизни имеет в разрезе 125 годичных колец, которые достигают зрелости в течение 6000 лет. Новый год деревьев – это цикл духовного труда, который человек в течение года совершает, чтобы исправить свои желания и произвести годовые исправления колец. Год за годом, шаг за шагом. В этой фазе душа человека облекается в деяние Бамидбар, в пустыне. Третья фаза – венец древа жизни, получающий для того, чтобы отдавать. Фаза Израиль. Когда для каждого желания делается достаточно масаха, антиэгоистического силы, человек приходит в страну Израиль, землю, которая всецело алтруистична, которая живет в соответствии с законами мироздания, а значит, в соответствии с планом творения. Там человек, кроме того, что отдает, чтобы отдавать, еще и шаг за шагом начинает получать, но ради Творца, чтобы затем отдавать Ему. Таким образом, он получает свою собственную корону, свой собственный конечный уровень коррекции. Его духовная часть обретает верхушку дерева. Теперь речь идет о получении, и чем больше он получает, тем больше удовлетворение он дает Творцу. Оно важное условие поставлено перед Израилем. Одно важное условие поставлено перед Израилем. Все, что делает Израиль, он должен делать с помощью и через хесед, доброту. Откуда мы это знаем? Потому что числовое значение Израиль не совпадает с числовым значением хесед. Чтобы быть полностью совершенным. Ибо гематрия Израиль 541, а гематрия Хесед 72, и вместо это 613. Число совершенства 613 правил Торы. Этот этап также является третьим этапом в духовном развитии самого Моисея, его последние 40 лет, потому что он прожил 120 лет. Моисей в целом вел свой народ к состоянию земля Израиля, высшему духовному состоянию большой группы людей. Мойше достиг высшего индивидуального духовного состояния, Мойше Рабейн. Моисей, наш учитель, с гематрией 613. И когда Израиль исправится, каждый раз используя атрибуты хесед, он получит ор хесед, свет любви, от единой творящей силы. Потому что есть духовные законы, которые называются «мида кнегед мида» – атрибут против атрибута. Согласие в свойствах. Поэтому если делаешь добро, получаешь добро от Творца. И более того, вместе с Хесед Творец заключит и Хохму – свет мудрости. Гематрия Хохмы подобна гематрии Хесед. Это свет поднимет все получающие килим Израиля и вместе с ними также алтруистический килим народов мира. Так что в конечном счете получающие килим народов мира поднимутся над парсой, разделением между дающим и получающим килим, где Ор-Хохма, свет, несущий жизнь, берет свое начало. В этой фазе душа человека облачается в одеяние Израиля. Всех благ вам!